склонность к садизму. Налицо все составляющие понятия мести. Впрочем, чего-то тут явно не хватало. Он еще раз вгляделся в свое отражение. Может, просто свет не так падает? Снова усаживаясь за компьютер, Харри подумал, что следовало бы запомнить только что сочиненные им слагаемые мести, запомнить и пересказать эоны. Он любит подобные штучки. Адрес отправителя полученного им сообщения Харри видел впервые. furiasobaka@bold.com. Наведя на него курсор, он нажал на клавишу. Он так и остался сидеть, не меняя позы, чувствуя, что весь холод, накопленный природой за год, постепенно проникает в его, Харри Холли, тело. По мере того, как он читал появившиеся на экране строчки, волосы у него на голове вставали дыбом, а кожа стала ему тесна, как внезапно севшая одежда. «Ну что, поиграем? Представим себе, что ты ужинаешь с женщиной, а на следующий день ее находят мертвой. Что будешь делать?» «С. Решетка МН». В прихожей жалобно звякнул телефон. Харри знал, что это Ракель. Трубку он так и не снял. Глава 17. Слезы Аравии. Халворсон был немало удивлен, когда, открыв дверь в кабинет, увидел Харри. «Уже на рабочем месте? А ты знаешь, что на часах всего...» «Вообще сегодня ни минуты не спал», — пробурчал Харри. Скрестив руки на груди, он с досадой поглядывал на монитор. «Черт возьми, как же медленно работает эта техника!» Заглянув ему через плечо, Халворсон бросил взгляд на экран. «Когда ведешь поиск в интернете, все дело в скорости передачи данных. Сейчас мы работаем в обычной сети, но скоро нас обещают подключить к широкополосной локальной. Тогда будет совсем другое дело. Что ты там ищешь? Статьи в Вестнике предпринимательства?» «Да». «Арне Албу? Ты беседовал с Вигдис Албу?» «Ну да». «Что, они действительно имеют какое-то отношение к этому ограблению?» Харри, по-прежнему не отрываясь, смотрел на экран. Он никогда не говорил Халворсону, что здесь есть хоть какая-то связь с ограблением банка. Но и другого он тоже ему не говорил. Вполне естественно, что коллега сам сделал такой вывод. От необходимости отвечать Харри избавило внезапно возникшее на экране лицо Арне Албу. Туго затянутый узел галстука и самая широкая улыбка из всех, которые Харри когда-либо доводилось видеть. Халворсон громко щелкнул языком и начал читать вслух. $30 миллионов за семейный бизнес. После вчерашнего приобретения сетью отелей Шваз всех акций АО «Албу», Арне Албу может сегодня пополнить свой банковский счет на 30 миллионов крон. В качестве основной причины продажи своего успешного бизнеса сам Арне Албу называет желание больше времени уделять семье. «Я хочу видеть, как подрастают мои дети», — заявил Албу в своем комментарии. «Семья — вот важнейшая из моих инвестиций». Харри нажал на клавишу «Печать». «А остальную часть статьи?» «Нет, мне нужна только фотография», — сказал Харри. «Положил на счет 30 миллионов и вдобавок еще начал грабить банки?» «Объясню все чуть позже», — пообещал Харри, поднимаясь. «А пока что не мог бы ты мне объяснить, как найти отправителя сообщения по электронной почте?» «Адрес отправителя указан в полученном сообщении». «Значит, самого человека я смогу установить как по телефонной книге?» «Нет, но ты можешь найти сервер, с которого отправлено сообщение. Это делается по адресу. А владельцы сервера имеют информацию о том, кому принадлежит тот или иной электронный адрес. Все очень просто». «А что, получил по почте что-то интересное?» Харри покачал головой. «Дай мне только адрес, и я в два счета все для тебя выясню», — предложил Халворсон. «Ладно. Слышал когда-нибудь о сервере bold.com?» «Нет, но надо проверить. А остальная часть адреса?» Харри замялся. «Не помню». Взяв в гараже служебную машину, Харри медленно двинулся вдоль Гренландского бульвара. Промозглый ветер играл у кромки тротуара опавшей листвой, успевшей высохнуть на солнце за вчерашний день. Прохожие втягивали голову в плечи и старались засунуть руки поглубже в карманы. Выехав на Пилестреде, Харри пристроился в хвост трамвая, включил радио и нашел волну НРК, новости постоянно. Ни слова об убийстве Стины, зато выражалось опасение, что сотни тысяч детей-беженцев в Афганистане могут не пережить суровую тамошнюю зиму. Погиб один американский солдат — члены его семьи давали интервью.